Судя по согбенным фигурам Тенгиза и старого Свана, мне подумалось, что они захватили обессилевшего Тура. После стольких мучений неудивительно, но задача взять его живьем, вслух, во всяком случае, не обсуждалась. Мы приблизились, и оказалось, что они отошли от следов, по которым мы двигались, и в стороне от них откапывали из снега мертвого Тура. Он лежал под высокой скалой, с которой явно сорвался, и потому так глубоко вошел в снег. Оказывается, на поверхности торчал только кончик одного рога, и старый Сван это заметил. Тур был убит неизвестным охотником в неизвестные времена. Единственное, что удалось установить, выкопав его из снега, что убит он был огнестрельным оружием. По моим предположениям, он мог быть убитым и 2 месяца назад, и 2 века. Огнестрельное оружие навряд ли в Сванете могло появиться раньше. Только наши друзья его начали освежевывать, как над нами, не без некоторой сдержанной торжественности, закружил стервятник. Странно все-таки. Только что пустынное синее небо, пустынные ледяные вершины. И вот он тут, как тут. Мясо Туры слегка попахивало, но не протухло. Для 2 веков оно хорошо продержалось. Холодильник ледника работал исправно. Разделав мясо, наши друзья правильно решили, что пищеварительный тракт именно этого Тура полностью исчерпал свои функции и отбросили его в сторону. Я снова поднял голову и взглянул на стервятника. Он с трудом додержал еще один круг, а потом, быстро и деловито замахав крыльями, явно полетел звать своих. После разделки наши друзья, к моему удивлению, тщательно расстелили шкуру и стали в обратном порядке укладывать в нее мясо и внутренние органы. Делали они это с раздумчивой целесообразностью, словно вспоминая анатомическую карту естественного расположения частей. Сначала я решил, что это дань древнему языческому культу. Жертве предоставляется последний символический шанс ожить и убежать. Но потом я догадался, что все обстоит проще. Мясо и внутренние органы складывались в шкуру с такой же первозданной точностью для удобства переноски. По-видимому, сваны давно заметили, что природа расположила наши внутренние органы с разумной компактностью, как опытный пастух кладь на спине вьючного животного, чтобы ничего не терлось, не болталось, не мешало друг другу. Глядя на их работу, я легко догадался, почему у нас сердце расположено слева. Потому что наша правая рука, как наиболее жизнеспособная и потому суетливая, то и дело нарушала бы его равномерную работу. Кроме того, при любом нападении врага правой рукой легче защищать левую сторону. Читатель, на минуту прервав чтение, может поупражняться. Кстати, суть мирного жеста рукопожатия именно правыми руками в том и состоит, что с обеих сторон одновременно отключается наиболее мощное орудие агрессии и включаются гуманистические железы, обдающие организм приятным теплом. Легко заметить, что чем сильнее взаимопожатие ладони, тем обильнее выделяются гуманистические соки, и тем приятнее делается человеку. Поэтому рукопожатие обычно сопровождается взаимными улыбками и взаимными кивками, подтверждающими, что сок исправно поступает в организм. Ну, правда, от нашего взгляда не могут ускользнуть и случаи имитации обильного выделения гуманистических желез. Иной раз мы видим, как 2, сцепившись в рукопожатии, судорожно трясут друг другу руки, чувствуя, что гуманистические железы никак не включаются. Бедняги! Так алкоголик пытается вытряхнуть последние капли из опустевшей бутылки, так бессмертный Чарли Чаплин пожимал руку полицейского. Но все-таки главное в обряде рукопожатия, именно правыми руками, состоит в том, что с обеих сторон одновременно отключается наиболее мощное орудие агрессии. Как это использовать в борьбе за мир? Надо найти средство сцепить в рукопожатии руки владельцев атомных бомб и отцепинить сцепившихся. Итак, мы установили, что сердце расположено с левой стороны, чтобы быть подальше от слишком жизнедеятельной правой руки, жизнедеятельность которой часто не совпадает с жизнедеятельностью сердца. А как быть с левшой?